Глава 7. По диску заходящей луны проносились бледные клочья облаков. Густая, почти осязаемая тьма окутывала долину. Ночной мрак надежно укрывал дом, угрюмо затаившийся в ее глубине, и неясную тень, которая выскользнула из бронированной двери и метнулась под полог шумящих сосен. У обшарпанного указателя, залитого лунным светом, тень на мгновение превратилась в силуэт мужчины, потом растворилась, слившись с темными деревьями. По тропе прокатился камешек, где-то хрустнула ветка, и снова вокруг только шелест неугомонной листвы да стон ветвей, колеблемых ночным ветром. У конца тропы рябина укрыла своими ветвями узкий, стремительный, отливающий металлом корпус. Что-то темное, мелькнув у ствола рябины, слилось с машиной. Тихо щелкнул хорошо смазанный замок, раздался тихий, но мощный гул. Тревожно вскрикнула ночная птица, и металлический цилиндр, выскочив из глубокой тени, рванулся по дороге, держа курс на перевал. Еще светало, когда тот же самый цилиндр уже стоял у стратопорта Бойса. На одном краю небосклона мигали на фоне постепенно светлеющей мглы бледные звезды. Другой розовел от лучей занимающегося дня. Утренняя дымка полупрозрачной пеленой висела над отрогами скалистых гор. Зевнув, Грэхэм сказал лейтенанту полиции Келлерхеру: «Бич и я отправляемся в разное время и следуем разными маршрутами. Для этого есть особые причины. Абсолютно необходимо, чтобы один из нас добрался до Вашингтона. Вы лично отвечаете за то, чтобы через час Бича встретили и в целости и сохранности доставили на борт Олимпийца». «Не волнуйтесь, все будет в полном порядке», — заверил его Келлерхер. «Хорошо, поручаю это вам». Грэхэм еще раз широко зевнул и, не обращая внимания на завороженный взгляд лейтенанта, прикованный к его глазам, забрался на заднее сиденье скоростного армейского реактивного самолета, готового умчать его на восток. Пригнувшись над рычагами управления, пилот запустил двигатель. Языки пламени и длинные струи пара вырвались из сопел и отразились в зеркальной поверхности крыльев. С пронзительным ревом машина рванулась в рассветное небо и, протянув за собой быстро тающий перистый шлейф, понеслась над горами, тревожа их покой эхом громовых раскатов. Набрав высоту над зубчатыми вершинами скалистых гор, пилот выровнял машину. Грэхэм, судорожно зевая, смотрел в иллюминатор. Глаза его, несмотря на усталость, сохраняли все тот же неизменный блеск. Мерно подрагивая, двигатели развивали скорость на полмили, опережающую скорость звука. Постепенно Грэхэм уронил подбородок на грудь. Веки его отяжелели и, потрепетав, закрылись. Убаюканный монотонной вибрацией двигателей и покачиванием самолета, он начал похрапывать. Разбудил его удар колес о землю и стремительный бег по посадочной полосе. Вот и Вашингтон. Легко толкнув пассажира в бок, пилот усмехнулся и кивнул на часы. Они показали отличное время. Когда Грэхэм вышел, к кабине торопливо приблизились четверо. Двоих он узнал – полковник Лимингтон и лейтенант Воль. С ними было двое незнакомцев. Высокие, плотные мужчины с властными манерами. «Получил вашу телеграмму, Грэхэм», – сообщил Лимингтон. Его проницательные глаза так и горели от нетерпения. Он достал из кармана бланк и прочитал вслух. «Дело проясняется. От его исхода зависит судьба человечества. Необходимо доложить президенту. Встречайте армейским самолетом прибытие 2:40. Он взъерошил усы. «Я так понимаю, что ваша информация чревата страшными последствиями?» «Именно так». Устремив в небо холодные сверкающие глаза, Грэхэм, казалось, выискивал там сигнал появления невидимых и незваных гостей. Вверху каменной преградой, заслоняющей конспираторов от всевидящих небес, высилась тяжеловесная громада здания Министерства обороны. Аудитория была смешанная. В ней преобладали настороженное ожидание, внимание и легкое недоверие. Там был полковник Лимингтон, с ним Воль и двое правительственных чиновников, встречавших Грэхэма в стратопорте. Слева от них беспокойно ерзали на своих местах сенаторы Кармоди и Дин, доверенные лица президента страны. Широкоплечий флегматик, сидящий справа, Уиллетс Си Кейтли, глава разведывательной службы США. Рядом с ним его личный секретарь. За ними ученые, правительственные служащие, консультанты-психологи, всего две дюжины человек. Вот проницательное лицо, увенчанное белой гривой, профессор Юргенс, ведущий в мире специалист по массовой психологии, или, как предпочитают говорить его друзья, реакции толпы. Смуглый мужчина с тонкими чертами, выглядывающий из-за плеча Юргенса, Кеннеди Вейч, ведущий специалист по физике излучения. Шестеро слева от него представители тысячи ученых, уже давно работающих над созданием волновой бомбы, преемницы атомной. Остальные столь же компетентные специалисты, каждый в своей области, одни неизвестные, другие снискавшие мировую славу. Внимание собравшихся было приковано к Грэхэму, чьи горящие глаза, хрипловатый голос и выразительные жесты доносили до их восприимчивых умов ужасную правду. Установленный в углу магнитофон с механической точностью фиксировал сведения, ставшие теперь общим достоянием. «Господа», — начал Грэхэм, — «не так давно шведский ученый Педер Бьёрнсон вел поиски в неисследованной области науки. Месяцев шесть назад его работа была успешно завершена. При этом обнаружилось, что границы человеческого зрения можно расширить. Этот блестящий результат ему удалось осуществить благодаря применению йода, метиленовой синьки и мескаля. И хотя до сих пор не вполне ясно, как именно данные компоненты реагируют друг с другом, сомневаться в их эффективности не приходится. Человек, прошедший обработку по прописи Бьёрнсона, способен воспринимать гораздо более широкий диапазон электромагнитных частот, нежели тот, что доступен обычному зрению». «Насколько более широкий?» – раздался недоверчивый вопрос. «Расширение происходит только в одном направлении», – ответил Грэхэм. «В сторону инфракрасного диапазона. Если верить Бьёрнсону, граница проходит в пределах ультракоротких радиоволн». «Неужели тепловидение?» – раздался голос с места. «Вот именно, тепловидение и даже сверх того», – подтвердил Грэхэм. Повысив голос, чтобы перекрыть возникший ропот изумления, он решительно продолжал. «Каким именно образом достигается подобный эффект, предстоит поломать головы вам, ученым. Но во всем этом есть еще один поразительный факт, буквально вытащенный на свет Божий благодаря открытию Бьёрнсона. Факт, который не может оставить равнодушным ни меня лично, ни нашу страну, ни весь мир». Он сделал паузу, потом заявил прямо, без обиняков. «Господа, наша Земля принадлежит другим, более высоко развитым существам». Как ни удивительно, не последовало ни гневного протеста, ни скептических смешков, ни даже гула изумления. Что-то удержало собравшихся, некое общее чувство открывшейся истины, или, быть может, ощущение полной искренности говорящего. Так они и сидели, как статуи, застыв на своих местах, устремив на Грэхэма потрясенные, завороженные, тревожные взгляды. На лицах было написано: новость превзошла их самые фантастические ожидания. «Уверяю вас, все, что я сказал, реальность и не вызывающая ни малейших сомнений», — заявил Грэхэм. «Я сам видел этих тварей. Видел, как эти бледные, в то же время странно светящиеся голубые шары проплывали по небу. Два из них стремительно и бесшумно пронеслись надо мной, когда я крался по безлюдной тропе из лаборатории Бича, затерянной в горах между Бойса и Силвер-Сити. Один покачивался в воздухе над стратопортом Бойса незадолго до отлета лайнера, который доставил меня сюда. Когда я прибыл в Вашингтон, то застал здесь целые дюжины их собратьев. Вот и сейчас над городом парят десятки. Возможно, некоторые крутятся над зданием. Они предпочитают людские сборища. Весь ужас в том, что они скапливаются там, где нас много». «Кто же они?» – спросил сенатор Кармоди. Его пухлое лицо раскраснелось. Никто не знает. Они не дают времени, чтобы их как следует изучить. Сам Бьёрнсон полагал, что они вторглись на Землю из других миров, причем сравнительно недавно. Однако он понимал, что это чистой воды догадка, поскольку данных для подтверждения гипотезы у него не было. Покойный профессор Мэйю тоже склонялся к мысли, что это организмы внеземного происхождения, но считал, что они захватили и поработили нашу планету много тысяч лет назад. Доктор Бич, напротив, думает, что они коренные обитатели Земли, так же, как микробы. Бич говорит, что покойный Ганс Лютер пошел дальше других и, основываясь на наших физических несовершенствах, предположил, что они и есть истинные земляне, в то время как мы являемся потомками животных, которых они вывезли из других миров на своих космических кораблях-скотовозах. «Скот, скот, скот!» — пронеслось по залу. Собравшиеся выговаривали это слово так, как будто оно было бранным. «Что еще известно об этих существах?» — спросил кто-то. «Боюсь, что очень немногое. Они ничуть не похожи на людей и с человеческой точки зрения настолько чужды нам, что неясно, каким образом мы сможем найти что-то общее, что позволило бы достичь хоть какого-нибудь взаимопонимания. Они выглядят как светящиеся шары около 3 футов в диаметре. Их живая, сияющая поверхность окрашена в голубой цвет, но лишена каких бы то ни было внешних признаков. Их нельзя снять на обычную инфракрасную пленку, но Бич изобрел новую эмульсию, с помощью которой их можно регистрировать. Радиолокаторы их не обнаруживают, очевидно, по той же причине, что они поглощают радиоимпульсы вместо того, чтобы их отражать. Бич утверждает, что они любят роиться поблизости от антенн радиолокаторов, как ребятишки в жару вокруг фонтана. Он считает, что именно они натолкнули нас на изобретение локатора, чтобы тем самым ценой нашего пота доставить им еще одно непонятное удовольствие. На лицах слушателей отразилось смешанное выражение и страха, и изумления. Грэхэм продолжал. «Установлено, что взамен зрения эти зловещие шары применяют экстрасенсорное восприятие, достигшее у них поразительного развития. Вот почему они всегда могли следить за нами, оставаясь для нас неуловимыми. Ведь это 6-е чувство независимо от электромагнитных колебаний. Кроме того, органы речи и слуха им заменяет телепатическая связь. А может быть, она лишь оборотная сторона того же экстрасенсорного восприятия. В любом случае, они могут читать и понимать человеческие мысли, но только на близком расстоянии. Бич назвал их витонами, поскольку, судя по всему, они бесплотны и являются сгустками энергии. Они принадлежат не к животному, не к минеральному, не к растительному миру, а к миру энергии». «Ерунда!» – взорвался один из ученых, обретя, наконец, какую-то опору в своей области науки. «Энергия не может сохранять такую компактную и уравновешенную форму!» «А как же шаровые молнии?» «Шаровые молнии?» Вопрос застал критика врасплох. Он неуверенно огляделся и пошел на попятный. «Должен признаться, вы меня поймали. Этому феномену наука пока не дала удовлетворительного объяснения». «И все же наука не отрицает, что молнии представляют собой компактную, временно уравновешенную форму энергии, которую невозможно воспроизвести в лабораторных условиях», — произнес Грэхэм серьезно. «Может быть, это умирающие витоны. Не исключено, что эти существа смертны, как и мы с вами, каков бы ни был срок их жизни. А умирая, они рассеивают свою энергию на таких частотах, что внезапно становятся видимыми». Вынув бумажник, он извлек несколько газетных вырезок. World Telegram, 17 апреля. Сообщение о шаровой молнии, которая влетела в дом через открытое окно и, взорвавшись, подпалила ковер. В тот же день еще одна молния, подпрыгивая, прокатилась по улице ярдов 200 и исчезла, оставив после себя волну раскаленного воздуха. Chicago Daily News, 22 апреля. Сообщение о шаровой молнии, которая медленно проплыла над лугом, проникла в дом, попыталась подняться по каминной трубе, а потом взорвалась, разрушив камин. Спрятав вырезки, он усталым жестом пригладил волосы. «Я позаимствовал эти вырезки у Бича. У него их целая коллекция за последние 150 лет. Около 2000 статей, посвященных шаровым молниям и другим подобным феноменам. Когда их просматриваешь, зная то, что наконец стало известно, все выглядит совершенно иначе. Они перестают быть коллекцией устаревших сновидений и становятся уникальной подборкой неоспоримых, исключительно важных фактов, которые заставляют нас удивляться, почему мы никогда не подозревали того, что открылось нам теперь. Ведь устрашающая картина все время была перед глазами. Только нам не удавалось как следует сфокусировать изображение». «Почему вы считаете, что эти существа, эти витоны, наши господа?» В первый раз подал голос Кейтли. «Бьёрнсон установил это, наблюдая за ними. И все его последователи неизбежно приходили к тому же выводу. Мыслящая корова тоже могла бы довольно быстро уловить, чьему господству она обязана тем, что ее сородичи попадают на бойню. Витоны ведут себя так, как будто они хозяева земли. Но ведь так оно и есть. Они и есть наши хозяева. Ваши, мои, президента, любого короля, любого преступника, рождающегося на нашей планете». «Чёрта с два!» — выкрикнул кто-то из заднего ряда. Никто не обернулся. Кармоди недовольно нахмурился. Остальные не спускали глаз с Грэхэма. «Нам известно мало», — продолжал Грэхэм. «Но и это малое стоит многого. Бич убедился, что витоны не только состоят из энергии, но еще и зависят от энергии, питаются энергией. Нашей с вами энергией. Мы для них – производители энергии, которых им любезно предоставила природа для удовлетворения аппетитов. Потому они нас и разводят, то есть побуждают к размножению. Они пасут нас, загоняют в хлев, доят, а сами жиреют на токах, идущих от наших эмоций. Точно так же, как мы жиреем на соках, выделяемых коровами, которым даем корм, содержащий стимуляторы лактации. Покажите мне очень эмоционального человека, чья жизнь была бы долгой и здоровой. И вот вам витонская корова-рекордсменка, обладательница первого приза». «Вот дьяволы!» – раздался чей-то возглас. «Если вы, господа, поразмыслите над этим как следует», продолжал Грэхэм, «то поймете весь ужас создавшегося положения. Давно известно, что выделяющаяся в процессе мышления нервная энергия, как и реакция желез на эмоциональное возбуждение, имеет электрическую или квазиэлектрическую природу. Именно этими продуктами и питаются наши призрачные владыки. Они могут в любое время увеличить урожай, сея ревность, соперничество, злобу, и таким образом раздувая эмоции, и вовсю пользуются этим. Христиане против мусульман, черные против белых, коммунисты против католиков. Все они льют воду на витонскую мельницу. Все, сами того не сознавая, набивают чужое брюхо. Витоны выращивают свой урожай так же, как мы выращиваем свой. Мы пашем, сеем и жнем, и они пашут, сеют и жнут. Мы – живая почва, взрыхленная обстоятельствами, которые навязывают нам витоны, засеянная противоречивыми мыслями, удобренная грязными слухами, ложью и умышленным извращением фактов, политая завистью и подозрительностью, дающая тучные всходы эмоциональной энергии, которые витоны потом пожинают серпами беды. Каждый раз, когда кто-то из нас призывает к войне, витоны приглашают друг друга на банкет». Мужчина, сидевший рядом с Вейчем, поднялся и сказал: «Может быть, вы знаете, чем мы занимаемся? Мы уже давно пытаемся расщепить атом. Пытаемся найти способ достичь полного рассеяния субатомных частиц в первоначальную энергию. Пытаемся создать волновую бомбу. И если нам повезет, это будет еще та штучка. Даже одна небольшая бомбочка разнесет мир на куски». Он облизнул губы и огляделся по сторонам. Что же, по-вашему, нас витоны вдохновляют? Вы еще не получили вашу бомбу? Еще нет. Вот вам и ответ, сухо сказал Грэхэм. Может быть, вы ее вообще никогда не получите. А если получите, возможно, никогда ею не воспользуетесь. Ну а если вы ее создадите и взорвете? Раздался громкий стук в дверь. Несколько человек вздрогнули от неожиданности. Вошел военный, что-то шепнул Кейтли и сразу вышел. Кейтли встал, лицо его побледнело. Он взглянул на Грэхэма, потом обвел глазами собравшихся и заговорил медленно и серьезно. «Господа, мне очень жаль, но только что стало известно. В 20 милях к западу от Питтсбурга потерпел крушение олимпиец». Голос его сорвался. Было видно, как он взволнован. «Много пострадавших. Один человек погиб. И это единственная жертва – профессор Бич». Он сел. Вокруг поднялся встревоженный гул. Целую минуту в зале не утихало волнение. Слушатели переглядывались, испуганно посматривали то на экран, то на лихорадочно горящие глаза Грэхэма. «Еще один из посвященных ушел навсегда», — с горечью сказал Грэхэм. «Сотый или тысячный, кто знает?» Он выразительно развел руками. «Мы нуждаемся в еде, но не бродим наугад в поисках дикого картофеля. Мы его выращиваем, улучшаем, исходя из того, каким, по нашему разумению, должен быть картофель. Вот и клубни наших эмоций, видно, недостаточно крупны, чтобы насытить властелинов земли. Их нужно растить, удобрять, культивировать, по правилам тех, кто тайком возделывает наше поле. Вот почему мы, люди, которые в остальном достаточно разумны и даже настолько изобретательны, что порой сами поражаемся силе своего ума, не способны управлять миром так, чтобы это делало честь нашему интеллекту». Выкрикнул он, потрясая перед ошеломленными слушателями увесистым кулаком. «Вот почему сегодня мы, которые могли бы создать невиданные в истории человечества шедевры, живем в окружении жалких памятников нашей собственной страсти к разрушению и не способны построить мир, покой, безопасность. Вот почему мы достигли успехов в естественных науках, во всех порождающих эмоциональный отклик искусствах, во всевозможных возбуждающих затеях, но только не в социологии, которая с самого начала была в загоне». Широким жестом он развернул воображаемый лист бумаги и сказал: «Если бы я показал вам микрофотоснимок лезвия обыкновенной пилы, ее зубцы и впадины дали бы график, прекрасно воспроизводящий волны эмоций, которые с дьявольской регулярностью сотрясают наш мир. Эмоции – посев, истерия – плод. Слухи о войне, подготовка к войне, войны, которые то и дело вспыхивают, кровавые и жестокие, религиозные бдения, религиозные волнения, финансовые кризисы, рабочие стачки, расовые беспорядки, идеологические демонстрации, лицемерная пропаганда, убийства, избиения, так называемые стихийные бедствия, а иначе массовые истребления тем или иным, вызывающим эмоциональный подъем способом, революции и снова войны». Все так же громко и решительно он продолжал свою речь. «Подавляющее большинство обычных людей всех рас и вероисповеданий больше всего на свете инстинктивно жаждет мира и покоя. И все же наш мир, населенный в основном трезвыми, разумными людьми, не может утолить эту жажду. Нам не позволяют ее утолить. Для тех, кто на шкале земной жизни занимает верхнюю отметку, мир, истинный мир, голодное время. Им нужно любой ценой получить урожай эмоций и нервной энергии. Чем больше, тем лучше, и по всей земле». «Какой ужас!» — вырвалось у Кармоди. «Когда вы видите, что мир терзают подозрения, раздирают противоречия, изнуряет бремя военных приготовлений, будьте уверены, приближается время жатвы, чужой жатвы. Эта жатва не для вас и не для нас, ибо мы всего лишь жалкие недоумки, чей удел быть отогнанными от кормушки. Урожай не про нас. Он весь подался вперед, подбородок агрессивно выпечен, горящие глаза устремлены на слушателей. Господа, я пришел дать вам формулу Бьёрнсона, чтобы каждый мог проверить ее на себе. Возможно, кто-то из вас думает, что я просто-напросто нагоняю на вас страх. Боже, как бы я хотел, чтобы все это оказалось заблуждением. Скоро и вы захотите того же. Он усмехнулся, но усмешка получилась жестокой и совсем не веселой. Я прошу. Нет, требую, чтобы мир узнал всю правду, пока еще не поздно. Никогда человечеству не изведать покоя, никогда не построить рай на земле, пока его общую душу гнетет это страшное бремя, пока его общий разум растлевается с самого своего рождения. Наверняка наше оружие – правда, иначе эти твари никогда не пошли бы на такие крайние меры, стараясь, чтобы она не вышла наружу. Они боятся правды. Значит, мир должен эту правду узнать. Необходимо открыть миру глаза. Он сел и закрыл лицо руками. Оставались еще кое-какие факты, которые он не мог им сообщить. Да и не хотел. Еще до утра некоторые из них обретут способность проверить истинность его утверждений. Они взглянут в грозные небеса, и кто-то из них погибнет. Они умрут, крича от страшной правды, проникшей в их умы. От ужаса, стиснувшего их бешено колотящиеся сердца. Напрасно будут они пытаться отбиться или убежать от невидимого врага. Все равно им суждено умереть, лепеча бесполезные слова протеста. Грэхэм смутно слышал, как полковник Лимингтон обратился к аудитории, призывая ученых расходиться по одному, соблюдая бдительность и осторожность. Каждый должен был взять у него копию драгоценной формулы, чтобы как можно скорее проверить ее на себе и сразу же сообщить ему о полученных результатах. И что самое главное, им предстояло, держась порознь, все время контролировать свои мысли, чтобы в случае неудачи каждого из них обнаружили как одиночку, а не как члена группы. Лимингтон тоже понимал угрожавшую всем опасность и старался хотя бы уменьшить риск. Один за другим правительственные эксперты покидали помещение. Каждый получил от Лимингтона листок бумаги. Все посматривали на неподвижно застывшего Грэхэма, но никто с ним не заговаривал. Лица ученых отражали невеселые раздумья, уже пустившие ростки в их умах. Когда последний из них ушел, Лимингтон сказал: «Грэхэм, мы приготовили для вас место, где вы сможете поспать. Оно еще ниже, под землей. Придется о вас заботиться как следует, пока факты не получат подтверждение. Ведь смерть Бича означает, что вы теперь единственный, кто получил информацию из первых рук». «Сомневаюсь». «Что?» От удивления у Лимингтона даже челюсть отвисла. «Я так не думаю», — устало пояснил Грэхэм. «Одному небу известно, сколько ученых получили сведения об открытии Бьёрнсона по личным каналам. Некоторые наверняка отмахнулись от него, как от заведомой ереси. Во всяком случае, им так показалось. Никто из них не потрудился проверить полученные сведения. Это упущение и спасло им жизнь. Но могли быть и другие, которые повторили опыт Бьёрнсона и пришли к тому же результату. Им повезло больше. Их до сих пор не обнаружили. Эти перепуганные, загнанные люди, доведенные собственным знанием до полубезумного состояния, боятся выставить себя на посмешище. Или ускорить собственную гибель. Или даже вызвать страшную бойню, если начнут выкрикивать правду направо и налево. Они где-то скрываются, затаившись в безвестности, молча шныряя вокруг, как помойные крысы. Вам придется здорово попотеть, чтобы их выловить. Вы считаете, что широкое распространение сведений может привести к беде? К беде это еще мягко сказано, заявил Грэхэм. В словаре просто нет такого слова, которым можно назвать то, что произойдет. Новость может распространиться только в том случае, если витонам, несмотря на их отчаянное противодействие, не удастся этому помешать. Если они сочтут необходимым, то без малейших сожалений сотрут с лица земли половину человечества, чтобы сохранить другую половину в блаженном неведении. «Если сумеют», — уточнил Лимингтон. «Они уже развязали две мировые войны, и последние 20 лет постоянно подогревают наши эмоции по поводу неотвратимости третьей, самой разрушительной». Грэхэм потер руки и ощутил сочащуюся из пор влагу. То, что было для них доступно раньше, доступно и сейчас. «Вы что же, хотите сказать, что они всемогущи? А значит, бороться с ними бесполезно?» «Нет и еще раз нет. Но недооценивать противника тоже нельзя. Мы уже слишком много раз делали подобную ошибку». Лимингтон поморщился, но возражать не стал. Об их численности и мощи можно пока только догадываться. Очень скоро они начнут рыскать вокруг, стараться выследить зачинщиков мятежа и расправиться с ними. Быстро, умело, раз и навсегда. Если они обнаружат меня и уничтожат, вам придется искать кого-то из выживших ученых. Бьёрнсон уведомил своих друзей, и никто не знает, как далеко растеклись сведения по чисто личным каналам. Дейкин, к примеру, получил их от Уэба, а тот через Бича от самого Бьёрнсона. К Риду они попали другим путем, от Мэйю. И опять же от Бьёрнсона. Дейкин и Рид получили новости с третьих, четвертых, а может быть и десятых рук. И все равно она их угробила. Не исключено, что есть и другие, которые скорее по чистой случайности, нежели по какой-то иной причине, умудрились выжить. «Остается надеяться на это», — хмуро заметил Лимингтон. «Как только новость выйдет наружу, те, которым она известна, окажутся в безопасности. Исчезнет повод с ними разделаться». В его голосе прозвучала надежда человека, мечтающего избавиться от невыносимого бремени. «Если результаты, полученные учеными, подтвердят ваше заявление», — вмешался сенатор Кармоди, «тогда я лично позабочусь о том, чтобы президента срочно информировали. Вы можете рассчитывать на полную поддержку правительства». «Благодарю вас», — сказал Грэхэм и, поднявшись, вышел вместе с Волем и Лимингтоном. Они проводили его в отведенное ему временное пристанище, которое находилось под тем же зданием Министерства обороны, но намного уровней ниже. «Послушай, Билл», обратился к нему Воль. «Ведь я получил из Европы уйму сообщений, только не успел тебе рассказать. Результаты вскрытия Шеридана, Бьёрнсона и Лютера оказались точь-в-точь такими же, как и у Мэйю с Уэбом». «Все сходится», — заметил полковник Лимингтон, прямо-таки с отеческой гордостью похлопав Грэхэма по плечу. «Людям будет нелегко поверить в историю, которую вы раскрыли. Но я полагаюсь на вас целиком и полностью». Они ушли, чтобы Грэхэм смог наконец поспать, хотя он знал, что ничего из этого не выйдет. Разве можно уснуть, когда человечество стоит на пороге кризиса? На его глазах погиб Мэйю. Он видел, как Дейкин пытался убежать от судьбы, удар которой был стремителен, точен и неумолим. Он предчувствовал, какой конец ожидает Корбета, и слышал отзвук катастрофы, в которой тот погиб. Сегодня бич, а завтра? Холодным, промозглым утром страшная новость оглушительно взорвалась над ошеломленной планетой. Взорвалась так внезапно, что у всех просто дух захватило, и так неистово, что это превзошло самые худшие опасения. Весь мир буквально взвыл от ужаса. Глава 8. Было 3 часа утра 9 июня 3015 года. Редко упоминаемый, но в высшей степени эффективный отдел пропаганды Соединенных Штатов трудился, не покладая рук. Его огромные помещения, занимавшие два этажа здания Министерства внутренних дел, были темны и безлюдны. Тем временем в дюжине комнат, укрытых в просторном подземном помещении, находящемся в 2 милях от главного здания, кипела работа. Там собрался весь штат отдела, усиленный 8 десятками добровольных помощников. Этажом выше, покоясь на мощных железобетонных перекрытиях, застыли старинные тяжеловесные типографские прессы. Чистые, смазанные, блестящие. Они много лет простояли, ожидая того момента, когда неожиданный выход из строя всей национальной системы телеинформации снова призовет их к действию. Над ними на высоту в 1000 футов возносилась стройная громада – резиденция полуофициальной «Вашингтон-Пост». В руки 400 взмыленных людей, уже давно сбросивших свои пиджаки, стекались новости со всего земного шара. Телевидение, радио, кабельная сеть, стратопочта, даже полевая связь вооруженных сил. Все было отдано в их распоряжение. Но выше, на уровне земли, эта бешеная деятельность никак себя не обнаруживала. Здание «Пост» было явно безлюдно. В бесконечных рядах его неосвещенных окон дробилась 1000 отражений бледная луна. По тротуару одиноко брел патрульный полицейский. Он шагал, устремив взгляд на освещенный циферблат уличных часов и ничего не подозревая о лихорадочной работе, кипевшей у него под ногами. Все его мысли были сосредоточены на чашке кофе, ждавшей его в конце обхода. Кошка молнией пробежала ему дорогу и шмыгнула в тень. А тем временем, глубоко внизу, под нависшими бетонными громадами, вдали от миллионов ничего не подозревающих мирно спящих горожан, 400 человек фанатично трудились, готовя ужасную новость на грядущее утро. Телеграфные ключи и скоростные печатающие аппараты отбивали то краткие быстрые сообщения, то более длинные и зловещие. Бешено грохотали телетайпы, выдавая горы информации. Надрывались телефоны, выплевывая чьи-то металлические голоса. Мощный, многоканальный коротковолновый передатчик посылал через высотную антенну тревожные импульсы по всему миру. Стекающиеся отовсюду новости анализировались, сравнивались, классифицировались. Бликер завершил опыт. Сообщает, что видит 2 шара, парящие над Делавер-авеню. Окей, передайте Бликеру, чтобы он забыл о них, если сумеет. Звонит Уильямс, говорит, что провел опыт и теперь видит светящиеся шары. Поблагодарите Уильямса, и пусть он как можно скорее куда-нибудь скроется. На проводе Толлертон. Опыт дал положительные результаты. Он наблюдает вереницу голубых шаров на большой высоте пересекающих Потомак. Пусть спустится в укрытие и вздремнет. Это вы, Толлертон? Спасибо за информацию. Извините, но нам не разрешено говорить, насколько результаты других опытов совпали с вашими. Почему? Ну, конечно, ради вашей же безопасности. А теперь выкиньте все из головы и ступайте, баиньки. Вокруг царил шумный, но методичный шурум-бурум. Каждый звонок пробивался сквозь встречные вызовы. Каждый далекий абонент стремился опередить остальных. Вот мужчина отчаянно вцепился в трубку, уже раз в 20-й пытаясь связаться со станцией ВРТС в Колорадо. Отчаявшись, он сделал запрос в полицейское управление Денвера. В другом углу радист терпеливо и монотонно повторял в микрофон. «Вызываю авианосец Аризона! Вызываю авианосец Аризона!» Ровно в 4 часа посреди этой суматохи появились 2. Они вышли из туннеля, по которому уже 10 лет вывозили на поверхность 1000 еще влажных газет, чтобы срочно доставить их на железнодорожную станцию. Войдя, первый почтительно придержал дверь, пропуская вперед своего спутника, высокого, плотного мужчину, с остальной шевелюрой и светло-серыми глазами, спокойно и непреклонно глядевшими с жестковатого лица. Он остановился и оценивающим взглядом окинул помещение. «Господа, перед вами президент», — сказал его провожатый. Наступила тишина. Все встали, вглядываясь в хорошо знакомые черты. Глава государства знаком призвал их продолжать работу и вместе с сопровождающими проследовал в отдельную кабину. Там он надел очки, взял в руки несколько машинописных листков и придвинулся к микрофону. Вспыхнула сигнальная лампочка. Президент заговорил. Голос его звучал спокойно и уверенно, в интонациях ощущалась убедительная сила. Тонкая аппаратура, скрытая в другом подземелье на расстоянии 2 кварталов, улавливала его голос и воспроизводила в 2000 копий. После его отъезда аппаратура, работавшая на полную мощность, выдала 2000 катушек магнитной пленки. Их быстро собрали, упаковали в герметические контейнеры и увезли. Стратоплан Нью-Йорк-Сан-Франциско, вылетевший в 5 часов, унес на борту 2 дюжины копий речи президента, спрятанных среди груза. 3 из них он успел оставить в пунктах посадки, после чего пилот потерял власть над своими мыслями, и стратоплан исчез навсегда. Специальный рейс 4.30 на Лондон получил 10 копий. Благополучно перенес их через Атлантику и доставил в пункт назначения. Пилоту и его помощнику сказали, что в запечатанных контейнерах находятся микрофильмы. Они считали, что там микрофильмы. Поэтому те, кого их мысли могли бы заинтересовать, невольно обманулись, поверив в истинность сказанного. До наступления критического часа по назначению попали примерно 3/4 копий. Из оставшейся четверти несколько задержались в пути по естественным и непредвиденным причинам. Остальные же явились первыми потерями в новой беспощадной войне. Конечно, президент и сам мог бы без труда произнести эту речь по всем программам сразу. Но речь его также без труда могла быть прервана на первой фразе, затаившейся в микрофоне смертью. Теперь же 1500 президентов ждали с речью наготове у 1500 микрофонов, разбросанных по всему земному шару. Одни в американских посольствах и консульствах в Европе, Азии и Южной Америке. Другие на дальних островах, затерянных в Тихом океане. Некоторые на боевых кораблях, вдали от людей и витонов. 10 расположились в безлюдных просторах Арктики, где о витонах напоминали только безопасные вспышки в небесах. В 7 утра в восточных штатах, в полдень в Великобритании и в свое время в каждой точке планеты новость выплеснулась на первые страницы газет. Вспыхнула на теле и стереоэкранах. Загремела из громкоговорителей и радиоприемников. Зазвучала с крыш домов. Стон недоверия и ужаса вырвался у человечества. Он становился все громче по мере того, как росла вера в реальность происходящего. И, наконец, перешел в истерический вопль. В голосе человечества звучало постигшее его потрясение, которое каждая раса выражала в соответствии со своим эмоциональным складом. Каждая нация со своими убеждениями. Каждый человек со своим темпераментом. В Нью-Йорке обезумевшая толпа до отказа забила Таймс-сквер. Люди толкались, орали, потрясали кулаками в хмурые небеса, распалившись, как загнанные в угол крысы. В Центральном парке более благопристойная толпа молилась, распевала гимны, взывала к Иисусу, оглашая воздух то протестами, то рыданиями. В это же утро лондонская Пикадилли обогрилась кровью 40 самоубийц. На Трафальгарской площади негде было яблоку упасть. Даже знаменитые каменные львы скрылись под наплывом обезумевших толп. Кто-то требовал августейшего присутствия Георга VIII. Кто-то отдавал приказы самому всемогущему. И вот когда львы, казалось, от страха припали к земле еще ниже, чем перепуганное человечество, когда побледневшие, покрытые испаренные лица были устремлены на ораторов, вещавших, что смерть есть расплата за содеянные грехи, колонна Нельсона переломилась у основания. Накренилась на какое-то мгновение, показавшееся вечностью. Застила, как бы опираясь на другую колонну, образованную людскими воплями. Потом рухнула, придавив 300 человек. Фонтан эмоций взмыл до небес, утоляющих жажду эмоций. В то утро мусульмане переходили в христианство, а христиане ударялись в пьянство. Народ метался между церковью и публичным домом, частенько заканчивая психушкой. Грешники спешили омыться святой водой, а праведники забыться, погрязнув в пороке. Каждый сходил с ума по-своему. Каждый был витонской коровой с набухшим выменем, получившей нужную подкормку. И все же новость вышла наружу, несмотря на все попытки помешать этому, несмотря на все созданные препятствия. Не все газеты откликнулись на распоряжение правительства отдать первые страницы президентскому воззванию. Многие, решив отстоять независимость прессы, или, вернее, тупое упрямство своих владельцев, внесли изменения в предоставленные им копии, добавили юмора или нагнали страха, каждая по своему вкусу, сохранив таким образом освещенную веками свободу допускать грубые искажения, именуемые свободой печати. Несколько газет наотрез отказались печатать столь очевидную галиматью. Некоторые упомянули новость в редакционных статьях, охарактеризовав ее как явный предвыборный фокус, на который они и не подумают клюнуть. Другие же честно старались сделать все возможное, но это им не удалось. «Нью-Йорк Таймс» вышла с опозданием, известив читателей, что ее утренний выпуск не увидел свет в связи с внезапными потерями в штате. В то утро в редакции умерло 10 сотрудников. «Канзас Сити Стар» вышла вовремя, громогласно требуя ответа на вопрос: что за очередную утку, рассчитанную на выкачивание денег, состряпали в Вашингтоне на этот раз? Ее штат не пострадал. В Эльмире редактор местной газет сидел за своим столом. Он был мертв. Окоченевшие пальцы все еще сжимали полученную по телетайпу из Вашингтона копию президентской речи. Помощник редактора, попытавшийся взять листок, упал замертво у ног своего шефа. Третий распростерся у дверей. Репортер, погибший от безрассудного намерения исполнить долг, за который отдали свои жизни его товарищи. Радиостанция ВТТЦ взлетела в воздух в тот самый миг, когда ее микрофоны включились. И директор уже открыл рот, чтобы прочитать новости, за которыми должна была последовать речь президента. В конце недели подвели итог. 17 радиостанций в Соединенных Штатах и 64 по всей планете были загадочным образом выведены из строя некими сверхъестественными силами. Причем каждый раз в нужное время, чтобы не допустить трансляции нежелательных для противника новостей. Тяжелые потери понесла и пресса. В критический момент редакционные здания рушились от каких-то неведомых взрывов. Или же самые информированные члены радиостанции гибли один за другим. И все же мир узнал. Он получил ту весть, которую так тщательно готовили. Даже невидимки не вездесущи. Новость вышла наружу, и несколько избранных почувствовали себя в безопасности. Зато всех остальных охватил ужас. Вилл Грэхэм вместе с лейтенантом Волем сидели у профессора Юргенса на Линкольн-Парнвей и просматривали вечерние выпуски всех газет, которые удалось раздобыть. «Редакция в точности такая, как и следовало ожидать», — заметил Юргенс. «Сплошная мешанина. Вот, взгляните». Он развернул «Бостон Транскрипт». В газете не было никаких упоминаний о неведомых силах. Зато три колонки занимала передовая статья, содержавшая яростные нападки на правительство. «Нас не интересует, правда или ложь, мрачная сенсация, обнародованная нынче утром», вещал ведущий обозреватель «Транскрипт». «Зато нас интересует, кто за ней стоит. Тот факт, что правительство взяло на себя полномочия, которые избиратели ему никогда не давали, и практически узурпировало первые страницы всех газет страны, мы рассматриваем как первый шаг к диктатуре. Мы наблюдаем тенденцию к методам, которые наша свободная, демократическая страна не потерпит никогда. Ни на единый миг. И которые столкнутся с нашим непреклонным протестом, пока мы еще сохраняем свободу голоса». «Возникает вопрос, чьи взгляды выражает газета?» – озабоченно сказал Грэхэм. Можно предположить, что автор писал ее абсолютно честно и с наилучшими намерениями. Вот только неизвестно, действительно ли он так считает, или это мысли, коварно внушены ему извне. Но он воспринимает их как свои собственные и верит, что так оно и есть. «Да, такая опасность существует», — согласился Юргенс. «По нашим данным, витоны способны склонять общественное мнение в любую сторону, незаметно внушая мысли, которые наилучшим образом служат их целям. Поэтому разобраться, какие взгляды возникли и развились сами по себе, а какие навязаны извне, практически невозможно». «В этом вся трудность», — подтвердил профессор. «Витоны имеют колоссальное преимущество, ведь они держат человечество в своих руках, разделяя его, несмотря на все наши попытки к объединению. Теперь каждый раз, когда какой-нибудь интриган начнет мутить воду, мы должны задать себе жизненно важный вопрос. Кто за этим стоит?» Он нацелил длинный тонкий палец на статью, о которой шла речь. «Вот вам первый психологический удар, нанесенный врагом. Первый выпад против замышляемого единства. Ловко посеянное подозрение, что где-то якобы таится угроза диктатуры. Добрый старый прием – облить противника грязью. И каждый раз на удочку попадаются миллионы. И всегда будут попадаться. Ведь люди скорее поверят выдумке, чем убедятся в правде». «Да уж». Грэхэм мрачно уставился в газету. Воль задумчиво наблюдал за ним. «Кливленд Плейн Дилер придерживается другого мнения», — заметил Юргенс. Он поднял газету и показал двухдюймовую шапку. «Вот отличный пример того, как журналисты подают читателям факты. Этот парень возомнил себя сатириком. Он делает тонкие намеки на некую пирушку, состоявшуюся в Вашингтоне пару недель назад, и предлагает для витонов свое название – «Вампиры Грэхэма». Что касается вас, он полагает, что вы чем-то торгуете, скорее всего, очками от солнца». «Скотина!» – возмущенно бросил Грэхэм. Уловив смешок Воля, он одарил приятеля таким взглядом, что тот быстренько примолк. «Да вы не расстраивайтесь», – продолжал Юргенс. «Если бы вам довелось заниматься массовой психологией столько лет, сколько мне, вы давно перестали бы удивляться». Он похлопал рукой по газете. «Этого следовало ожидать. Журналисты считают, что правда существует только для того, чтобы ее насиловать. А факты они уважают только тогда, когда это им выгодно. В остальных случаях гораздо умнее пичкать читателей всяким вздором. Это поднимает журналиста в собственных глазах и дает ему ощущение превосходства над нами, дураками». «Увидь они все воочию, превосходство бы у них сильно поубавилось». «Да нет, навряд ли». Юргенс на мгновение задумался, потом сказал. «Не хотелось бы впадать в мелодраму, но будьте добры, скажите, нет ли сейчас поблизости витонов?» «Ни одного», — успокоил его Грэхэм, бросив в окно взгляд широко раскрытых сверкающих глаз. «Несколько парят вдали и над крышами домов, еще два висят высоко в воздухе над дорогой, а здесь их нет». «Ну и слава богу!» Лицо ученого прояснилось. Он провел пятерней по длинным седым волосам и едва заметно улыбнулся, увидев, что Воль тоже вздохнул с облегчением. «Меня интересует, что нам делать дальше. Теперь мир узнал самое худшее. И что же он намерен предпринять? Да и что он сможет предпринять?» «Мир должен не только узнать самое худшее, но и осознать его как суровую непреложную истину», — убежденно проговорил Грэхэм. «Правительство включило в свой стратегический план практически все крупные химические компании. Первый шаг – выбросить на рынок массу дешевых препаратов, входящих в формулу Бьёрнсона, чтобы весь народ сам мог увидеть витонов». «Ну и что нам это дает?» «Это дает большой шаг к неизбежному обнародованию всех фактов. Нужно, чтобы в грядущей схватке мы могли опереться на единодушное общественное мнение. Я не имею в виду только нашу страну. Оно должно быть единодушным во всемирном масштабе. Всем нашим вечно грызущимся группировкам, политическим, религиозным и всяким прочим, придется прекратить раздоры перед лицом нависшей опасности и, объединившись, помочь нам в борьбе, чтобы раз и навсегда покончить с врагом. «Наверное, вы правы», – неуверенно заметил Юргенс. «Вот только…» Но Грэхэм продолжал. «Еще необходимо собрать как можно больше информации о витонах. Ведь то, что мы знаем о них сегодня, – сущая малость. Нам нужно гораздо больше сведений. А их могут предоставить только тысячи, может быть, даже миллионы наблюдателей. Мы должны как можно скорее уравновесить колоссальное преимущество, которые имеют витоны, уже много веков назад постигшие человеческую природу, и также досконально выведать о них все возможное. Познай своего врага. Бесполезно готовить заговоры и сопротивляться, пока мы не знаем точно, кто нам противостоит». «Вполне разумно», — согласился Юргенс. «Я не вижу для человечества никакого выхода, пока оно не сбросит это бремя. Только сознаете ли вы, что такое сопротивление?» «Что же это, по-вашему?» – поинтересовался Грэхэм. «Гражданская война». Психолог даже взмахнул рукой, стремясь подчеркнуть серьезность своего заявления. «Чтобы получить шанс нанести витонам хотя бы один удар, вам придется сначала завоевать и подчинить полмира. Человечество разделится на две враждующие половины. Уж об этом они позаботятся. И ту половину, которая окажется под витонским влиянием, другой половине придется одолеть. Возможно, даже истребить. И не просто до последнего воина, но даже до последней женщины, до последнего ребенка». «Неужели они все дадут себя провести?» – вставил Воль. «До тех пор, пока люди думают железами, желудками, бумажниками. Всем, кроме мозгов. Провести их проще простого». Зло бросил Юргенс. «Они попадаются на каждый ловкий, настойчивый, возбуждающий пропагандистский трюк и всякий раз оказываются в дураках. Возьмите хотя бы епошек. В конце позапрошлого века мы называли их цивилизованными, поэтичным народом и продавали им лом черных металлов и станки. Через десяток лет мы звали их грязным желтобрюхим сбродом. В 1980-м мы снова обожали их, лобызали и называли единственными демократами во всей Азии. А к концу века они опять превратились в исчадие ада. Такая же история с русскими. Их поносили, расхваливали, опять поносили, снова расхваливали. И все в зависимости от того, к чему призывали народ. Поносить или расхваливать. Любой ловкий обманщик может взбудоражить массы и убедить их любить одних и ненавидеть других. Смотря что его в данный момент устраивает. И если заурядный мошенник способен разделять и властвовать, что же тогда говорить о витонах?» Он повернулся к Грэхэму. «Помяните мои слова, молодой человек. Первым и самым трудноодолимым препятствием станут миллионы истеричных дуралеев, наших же собратьев». «Боюсь, что вы правы», – неохотно признал Грэхэм. Юргенс действительно оказался прав. Еще как прав. Через 7 дней формула Бьёрнсена поступила на рынок, причем в огромных количествах. А на 8-й день рано утром последовал первый удар. Он грянул с такой разрушительной силой, что человечество было парализовано, как при психической атаке. На лазурное небо, обрызганное розоватым светом утреннего солнца, невесть откуда низверглись 2000 огненных струй. Спускаясь все ниже, они бледнели, расплывались и, наконец, превратились в мощные выхлопы незнакомых желтых стартопланов. Внизу лежал Сиэтл. Его широкие улицы были еще совсем малолюдны. Из печных труб поднимались редкие кудрявые дымки. Множество изумленных глаз устремились в небо. Множество спящих заворочились в своих постелях, когда воздушная армада с ревом пронеслась над Паджет-Саунд и обрушилась на город. Стремительный бросок и рев перешел в пронзительный вой. Желтая свора промчалась над самыми крышами домов. На нижних поверхностях обрубленных крыльев уже можно было разглядеть эмблемы в виде пламенеющих солнц. От стройных, удлиненных корпусов стали парами отделяться какие-то черные зловещие предметы. Несколько мгновений, показавшихся вечностью, они беззвучно падали вниз. И сразу же дома превратились в бешено крутящиеся вихри пламени, дыма, обломков дерева и кирпича. 6 ужасных минут Сиэтл содрогался от серии мощных взрывов. Потом 2000 желтых смертей, как адские призраки, взмыли в извергнувшую их стратосферу. 4 часа спустя, когда улицы Сиэтла еще сверкали от осколков битого стекла, а уцелевшие жители еще стонали среди развалин, атака повторилась. На этот раз пострадал Ванкувер. Пике, 6-минутный ад и снова ввысь. Медленно, словно неохотно, густеющие струи реактивных выхлопов растворялись в верхних слоях атмосферы. А внизу лежали изрытые улицы, обращенные в руины деловые кварталы, разрушенные жилые дома, вокруг которых бродили враз постаревшие мужчины, рыдающие женщины, плачущие дети. Многие были ранены. То здесь, то там слышался неумолчный крик. Будто чья-то навеки проклятая душа претерпевала все муки ада. То здесь, то там звучал короткий отклик, приносивший покой и облегчение тем, кто в них так нуждался. Маленькая свинцовая пилюля служила долгожданным лекарством для смертельно искалеченных. Вечером того же дня, во время сходной и столь же эффективной атаки на Сан-Франциско, правительство Соединенных Штатов официально опознало агрессоров. Для опознания могло бы вполне хватить эмблем на их машинах, но весть, которую они несли, была слишком невероятна, чтобы поверить. К тому же власти еще не забыли те дни, когда считалось выгодным наносить удар под флагом любой страны, кроме своей собственной. И все же догадка оказалась верной. Имя врага – азиатское сообщество, с которым у Соединенных Штатов были, казалось бы, самые что ни на есть дружеские отношения. Отчаянная радиограмма с Филиппин подтвердила истину. Манила капитулировала. Боевые корабли сообщества, его самолеты и сухопутные войска наводнили весь архипелаг. Филиппинская армия больше не существовала. А Тихоокеанский флот Соединенных Штатов, который проводил маневры в тех краях, подвергся нападению, как только поспешил на помощь союзникам. Америка схватилась за оружие, а ее лидеры собрались на совещание, чтобы обсудить новую, так внезапно вставшую перед ними проблему. Богатые прожигатели жизни пытались увильнуть от призыва. Сектанты, исповедующие конец света, удалились в горы и там ожидали пришествия архангела Гавриила, который одарит их всех нимбами. Остальные, широкие массы, готовящиеся принести себя в жертву, боязливо перешептывались, задавая друг другу вопросы. Почему они не используют атомные бомбы? Потому что их нет, или они просто опасаются, что у нас их больше? Но дело было даже не в атомных бомбах. Вне всяких сомнений, жестокое, ничем не мотивированное нападение было спровоцировано витонами. Как же им удалось так распалить и науськать азиатское сообщество, обычно пребывающее в полудремотном состоянии? Ответ на этот вопрос дал пилот-фанатик, сбитый во время безумного одиночного налета на Денвер. «Пришло время, когда наш народ должен получить свое законное наследство», — заявил он. «На нашей стороне неведомые силы. Они помогают нам, направляя к божественно предопределенному уделу. Настал судный день, и кротким предстоит унаследовать землю. Разве наши святые, узрев эти маленькие солнца, не распознали в них духов наших славных предков?» Вопрошал он с уверенностью человека, не сомневающегося в ответе. Разве солнце не наш древний символ? Разве мы не дети солнца, которым после смерти суждено самим превратиться в маленькие солнца? Что есть смерть, как необычный переход из царства бренной плоти в небесное царство сияющего духа, где нас вместе с нашими досточтимыми отцами и благородными отцами наших отцов ждет великая слава? «Путь Азии отмечен свыше!» — с безумным видом выкрикивал фанатик. «Путь, что благоухает райскими цветами прошлого и порос недостойными плевелами настоящего! Убейте же меня! Убейте, чтобы я смог по праву занять свое место в ряду предков, ибо только они могут благословить мое нечистое тело!» Вот такой мистический вздор нес пилот-азиат. Весь его континент воспламенился этой бредовой мечтой, коварно извращенной и тонко привитой умам людей невидимыми силами, завладевшими землей задолго до появления династии Мин. Силами, которые досконально изучили людей-коров и знали, когда и где дергать их набухшее вымя. Столь блестящая идея выдать себя за духа предков делала честь дьявольской изобретательности витонов. Пока западное полушарие срочно мобилизовывало все силы, преодолевая постоянные и необъяснимые препятствия, а восточное развертывало священную войну, лучшие умы Запада неистово бились над тем, как бы опровергнуть безумную идею, навязанную азиатскому миру, и донести до него ужасную истину. Но тщетно. Разве не западные ученые впервые обнаружили маленькие солнца? Как же они могут теперь оспаривать их существование? Так вперед, к победе! Охваченные духовной горячкой, орды азиатов кипели и бурлили, выйдя из своего обычного миролюбивого состояния. Глаза сверкали, но не мудростью, а неведеньем. Души следовали божественному промыслу. Лос-Анджелес был опален низвергшимся с небес огненным вихрем. Первый же вражеский пилот-одиночка, добравшийся до Чикаго, взорвал небоскреб, перемолов 1000 тел со сталью и бетоном, пока робот-перехватчик успел сбить его на лету. До 20 августа ни одна из сторон так и не прибегла ни к атомным бомбам, ни к отравляющим газам, ни к биологическому оружию. Каждая опасалась возмездия, и это было самой эффективной защитой. Война, хоть и кровавая, пока оставалась странной войной. Тем не менее, азиатские войска целиком захватили Калифорнию и южную половину Орегона. 1 сентября воздушные и подводные суда сократили рейды через Тихий океан, чтобы уменьшить все растущие потери. Довольствуясь укреплениями обороны огромного плацдарма, завоеванного на американском континенте, азиатское сообщество развернуло наступление в противоположном направлении. Его победоносные войска хлынули на восток. В них влились обезумевшие армии Вьетнама, Малайзии, Сиама. 200-тонные танки на широченных гусеницах с грохотом карабкались на горные перевалы. А когда застревали, толпы народа толкали их вперед. Механические кроты прогрызали широкие просеки в непроходимых джунглях. Бульдозеры собирали отходы и сгребали в кучи, а огнеметы сжигали. Небо так и кишело стратопланами. Азиаты побеждали числом. В их распоряжении было надежное оружие, доступное каждому. Собственная плодовитость. Чудовищное скопление людей и машин наводнило Индию. Ее население, испокон веков исповедавшее мистицизм, и к тому же воодушевленная витонами, встретила завоевателей с распростертыми объятиями. Сразу 300 миллионов индусов записались в добровольцы. Они влились в восточную армаду, и с ними уже четверть человечества стало послушно исполнять волю властелинов земли. Но не все упали на колени и склонили головы. Витоны с дьявольской хитростью умножили урожай эмоций, вдохновив на сопротивление мусульман Пакистана. 80 миллионов стеной встали на защиту Персии и преградили путь захватчикам. Весь остальной мусульманский мир был готов выступить в поддержку. Люди бешено сражались и гибли во имя Аллаха, и Аллах бесстрастно способствовал насыщению витонов. Короткая передышка, вызванная перемещением театра боевых действий, позволила Америке перевести дух и оправиться от первого потрясения. Пресса, поначалу занятая исключительно освещением всех подробностей конфликта, теперь сочла уместным уделить некоторое внимание и другим темам, в частности, экспериментам Бьёрнсона, а также старым и новым сведениям о деятельности витонов. Вдохновившись коллекцией вырезок, собранной Бичем, некоторые газеты провели ревизию своих собственных архивов в надежде обнаружить сходные случаи, которые когда-то остались незамеченными. Началась повальная охота за давно забытыми фактами. Одни вели ее, желая найти подтверждение собственным излюбленным теориям, другие преследовали более серьезные цели – получить ценные сведения о витонах. Геральд Трибьюн высказала мнение, что не все люди одинаково воспринимают один и тот же диапазон электромагнитных частот. И объявила, что некоторые наделены более широким зрительным восприятием. Такие особо зоркие индивиды, утверждала Геральд Трибьюн, уже давно и не раз улавливали смутные образы витонов, только не могли их опознать. Несомненно, именно эти мимолетные впечатления породили разнообразные легенды о привидениях, духах, джиннах и прочие предрассудки. Из этой теории напрашивался вывод, что все спириты – слаженная команда витонских марионеток, но Геральд Трибьюн на этот раз решила не щадить религиозных чувств. Только год назад эта же Геральд Трибьюн сообщала о странно окрашенных огоньках, плывших по небу над Бостоном, штат Массачусетс. Насколько удалось проследить сообщения о похожих огнях, поступали в разное время. Причем удивительно часто. Все репортажи отличало одно. Научный мир, всегда кичившийся своей любознательностью, не проявлял к ним ни малейшего интереса. Все специалисты отмахнулись от этих огней, как от непонятных явлений, начисто лишенных смысла и не заслуживающих дальнейшего исследования. Вот примеры. Февраль 1938 года. Разноцветные огни, замеченные над Дугласом, остров Мэн. Ноябрь 1937-го. Падение огромного светящегося шара напугало жителей Донакхли в Ирландии. В это же время по воздуху проплывали другие светящиеся шары поменьше. Май 1937-го. Трагическая гибель немецкого трансатлантического дирижабля «Гинденбург», которую приписали огням святого Эльма. Ученые навесили на этот загадочный случай этикетку и снова погрузились в дремоту. Июль 1937-го. Четам, штат Массачусетс. Радиостанция морской корпорации сообщала о радиограмме с британского грузового корабля «Тоджима», переданной американским судном «Скэнмейл». В ней говорилось о загадочных цветных огоньках, замеченных в 500 милях от Кейп-Рейс, Ньюфаундленд. Нью-Йорк Таймс, 8 января 1937 года. Ученые, устав считать ворон, вывели новую теорию, объясняющую голубые огни и исходные электрические явления, которые часто наблюдались близ Хартума в Судане и Кано в Нигерии. Reynolds News, Британия, 29 мая 1938 года. 9 человек пострадали от какого-то загадочного объекта, упавшего с неба. Один из пострадавших, некий мистер Джей Херн, описывал его как огненный шар. Daily Telegraph, 8 февраля 1938 года. Сообщение о сверкающих шарах, замеченных многими читателями во время потрясающего северного сияния, которое в Англии вообще большая редкость. Western Mail, Уэльс, май 1933-го. Над озером Бала в Среднем Уэльсе наблюдались фосфорисцирующие шары. Los Angeles Examiner, 7 сентября 1935 года. Нечто, напоминающее пеструю вспышку молний среди бела дня, упало с неба в Сентервилле, штат Мэриленд. Сбросило мужчину со стула и подожгло стол. Ливерпульское эхо, Британия. 14 июля 1938 года. Нечто, по описанию свидетелей, похожее на большой голубой шар, проникло в шахту номер 3 рудника Болт-Кольери, Сент-Хеленс, Ланкашир, воспламенила скопившиеся в ней рудничные газы и вызвала таинственный взрыв. 17 января 1942 года в Северной Ирландии голубые огни, незамеченные радарами, вызвали вой сирен противовоздушной обороны. В небо поднялись самолеты-перехватчики, но ни одна бомба не была сброшена, и ни один самолет не был сбит. В газеты эта новость не попала и была расценена как очередная вылазка немцев. 4 месяцами раньше берлинская артиллерия дала залп по навигационным огням, хотя никаких самолетов над городом не было. В Сидней Геральд и Мельбурн Лидер было напечатано множество пространных сообщений о сияющих шарах или шаровых молниях, которые по непонятным причинам наводнили Австралию в 1905 году, особенно в феврале и ноябре. Испуганные антиподы кинулись совещаться. Воины-ветераны заседали на высшем уровне. Один из странных феноменов, зарегистрированный обсерваторией Аделаиды, летел так медленно, что его наблюдали целых 4 минуты, пока он не исчез. Бюллетень Французского астрономического общества. Октябрь 1905 года. В Италии, в провинции Калабрия, замечены странные светящиеся объекты. Как сообщила Иль Пополо а Италия, такие же объекты отмечались в той же местности в сентябре 1937 года. Кто-то отыскал старое издание «Путешествия на Вакханке», в котором король Георг V, тогда еще юный принц, описывал странную вереницу парящих огней, напоминающих корабль-призрак, весь залитый светом. Его видели 12 членов экипажа Вакханки в 4 часа утра 11 июня 1881 года. Daily Express, Британия, 15 февраля 1923 года. Сверкающие огни были замечены в Йоркшире, Англия. Literary Digest, 17 ноября 1925 года. Похожие огни замечены в Северной Каролине. Филд, 11 января 1908 года. Светящиеся объекты в Норфолке, Англия. Дагбладет, 17 января 1936 года. Целые сотни блуждающих огоньков в Южной Дании. Ученые рьяно занимались поисками луковой гнили на высоте 20 тысяч футов, но блуждающие огоньки так никого и не заинтересовали. И это не их вина. Как и все прочие, святые и грешники, они делали то, к чему их побуждали витоны. Питерборо Эдвертайзер, Британия, 27 марта 1909 года. Таинственные огни в небе над Питерборо. Через несколько дней Daily Mail подтвердила это сообщение и дала несколько других репортажей из дальних краев. Должно быть, в марте 1909 года в Питерборо произошел какой-то всплеск эмоций, но ни одна из газет не опубликовала никаких сведений, наводящих на мысль о взаимосвязи между деятельностью людей и витонов. Daily Mail, Британия, 24 декабря 1912 года, напечатала статью графа Эрна, в которой описывались сверкающие огни, появлявшиеся на протяжении 7 или 8 лет в окрестностях Лох-Эрн в Ирландии. Объект, вызвавший вой сирен в Белфасте в 1942 году, прилетел со стороны Лох-Эрн. Берлинер Тагеблат, 21 марта 1880 года. Целая стая парящих огней замечена в Катенау, в Германии. В XIX веке сообщения о светящихся шарах поступали из десятков мест, расположенных в различных точках земного шара. Из французского Сенегала, с болот Флориды, из Каролины, Малайзии, Австралии, Италии и Англии. Геральд Трибьюн превзошла всех, издав любовно подготовленный специальный выпуск, содержащий 20 тысяч ссылок на летающие огни и светящиеся шары, почерпнутых из 400 номеров Даут. Сверх того, она дала копию каракулей Уэба, сфотографированных в параллельных лучах света, сопроводив их мнением редакции. Дескать, ученый перед смертью работал в правильном направлении. Теперь, в свете последних событий, кто бы рискнул утверждать, сколько шизофреников больны по-настоящему, сколько стали жертвами витонского вмешательства и сколько обычные люди, случайно наделенные необычным зрением. Все ли люди, обладающие сверхзрением, так просты, как мы полагали? Перефразируя Уэба, вопрошала Геральд Трибьюн. Или все же они способны воспринимать частоты, недоступные большинству из нас? Далее следовали выдержки из статей, раскопанных в старинных изданиях. Происшествие с козой, которая гонялась по полю невесть зачем, а потом упала замертво. Происшествие со стадом коров, которая внезапно обезумела от страха и стала бегать вокруг пастбища, услужливо вознося рвущиеся наружу эмоции в небеса. Случай массовой истерии на индюшачьей ферме, где за 10 минут спятило 11 тысяч индюков, обеспечив таким образом закуской невидимых странников. 45 сообщений о собаках, которые жалобно выли, поджимая хвосты и уползали на брюхе. Невесть от чего. Случаи эпидемии бешенства у собаки, скота слишком многочисленные, чтобы их перечислять. И все они, по утверждению Геральд Трибьюн, доказывают, что глаза у животных устроены по-другому, чем у большинства людей, не считая горстки избранных. Публика проглотила все эти сообщения, изумилась, ужаснулась и стала днем и ночью трястись от страха. Толпы бледных, перепуганных людей штурмовали аптеки, сметая запасы медикаментов, входящих в формулу Бьёрнсона, как только они поступали в продажу. Тысячи, миллионы прошли обработку согласно инструкции, начали видеть мир во всей его дьявольской реальности и отбросили последние остатки сомнений. В английском городе Престоне никто не видел ничего из ряда вон выходящего. Пока не оказалось, что местный химический завод противорадиационных препаратов заменил метиленовую синьку толуидиновой. В Югославии некий профессор Зингерсон из Белградского университета послушно обработал себя йодом, метиленовой синькой и мескалем, близоруко взглянул в небо и не увидел ничего такого, чего не видел раньше, начиная с рождения. Так он и заявил в едкой саркастической статье, опубликованной итальянской газетой «Доминика дель Карьере». Два дня спустя один американский ученый, путешествующий по свету, убедил газету напечатать его письмо, где советовал добрейшему профессору либо снять очки со свинцовыми стеклами, либо заменить их на линзы из флюорита. Никаких возражений от рассеянного Югослава не поступило. Тем временем на западе Америки устрашающего вида танки совершали пробные броски и беспорядочные рейды через линию огня, сталкивались и превращали друг друга в груды металла. Скоростные стратопланы, вертолеты-корректировщики, стройные, вытянутые истребители и управляемые бомбы утюжили небо над Калифорнией, Орегоном и важными стратегическими пунктами на востоке. До сих пор ни одна из сторон не воспользовалась атомным оружием, опасаясь запустить процесс, остановить который человечество уже не сможет. В основе своей эта война развивалась по принципу предыдущих, столь же или менее кровавых войн. Несмотря на более современные методы, несмотря на использование автоматики и роботов, несмотря на развитие вооруженного конфликта, до так называемой кнопочной войны, исход дела решали рядовые солдаты, простые пехотинцы. У азиатов их было в 10 раз больше, и они продолжали множиться, опережая потери. Пространство сжалось еще больше, когда через месяц военных действий в бой вступили сверхзвуковые ракеты. Они сновали взад и вперед над скалистыми горами, за пределами зрения и далеко за звуковым барьером, чаще всего не попадая в назначенную цель. И все же время от времени нанося жестокие удары по густонаселенным районам. Десятимильный промах при дальности полета в 1000 миль или даже 2 или 3 тысячи – не такой уж плохой результат. На всем пространстве от Лхасы до Бермуд любой город мог того и гляди с грохотом взлететь в воздух. Небеса сверкали и пламенели, с чудовищным бесстрастием изрыгая смерть. А люди всех рас и вероисповеданий доживали последние минуты и часы. Защитой им были лишь надежда на неведенье. Никто не знал, что готовит следующий миг. Земля и небо вступили в сговор, породив ад. Народ принимал свою участь с животным фатализмом, свойственным простому люду. Хотя глаза видели больше, чем когда бы то ни было, а разум постоянно осознавал угрозу, более неотвратимую, более ужасную, чем любое порождение рода человеческого.